Глава 16. Себастьян нечасто хотел вернуться в лес. Когда Фалька всерьез начинал читать ему нотации и напоминать о блистательном будущем в роли его преемника. Когда что-то категорически не выходило. Когда они с Мэйр ссорились. И вот сейчас, когда на носу была встреча с родителями его феи. Он знал, что однажды это непременно случится, но не думал, что так скоро. Он совершенно точно не был готов знакомиться с мамой и папой Мэйр. Людьми приличными и воспитанными. У него-то с семьей откровенно не сложилось, да и от светских манер Себастьян далек. «Как я выгляжу?» Нервно поинтересовался он у Лира, решившего, что их с Мэйр комната — идеальное место для умывания. Дай-ка подумать. Убого и жалко? Серьезно, вам, смертным, впрямь есть дело до того, кто какие тряпки на себя напялил? Ой, кто бы говорил? Ты вообще добровольно превратился в того, кто вылизывает собственные яйца. Лир вальяжно выпрямился, потянулся всеми лапами и прошелся по подоконнику, демонстративно красуясь блестящей шерстью. Зато не торчу перед зеркалом по 3 часа в бессмысленной надежде понравиться каким-то людишкам. «Но мне ты точно не нравишься», — сообщил Себастьян. И соврал. Мерзкий кошак, хоть и вызывал желание придушить и сварить из него суп, был, несомненно, красив. Пожалуй, он бы завел себе такого, только без таланта чесать языком по делу и без. «Да ты сам тоже не пирожок с тунцом», — снисходительно отозвался Лир и тут же плюхнулся на задницу в притворном удивлении. «Ты что же это? Причесался? О, мать тьмы! Не зря за окошком снег-то повалил. Может, еще и рожу поприятнее сделаешь? Нет, не стоит. Тогда, боюсь, начнется метель». Причесался или нет, но пятерню лохмы пригладил. А вот с рожей поприятнее были значительные проблемы. Себастьян не горел желанием знакомиться с родителями и, как выяснилось, не мог это желание изобразить. К тому же еще живы были воспоминания о знакомстве с Викторией Дорих. Макентайры вряд ли окажутся такими же беспардонными и жутко высокомерными павлинами, как его дражайшая невестка, но кто знает, как они отнесутся к бывшему психопату в женихах у своего ребенка. Мэйр убеждена, что все пройдет хорошо, но стоит ли в это верить? «Какие они?» Отвернувшись от опостылевшего отражения в зеркале, Себастьян вновь обратился к коту. Лир посмотрел на него вопросительно, будто бы и впрямь не понял, о ком речь. Пришлось пояснять. «Родители, Мэйр, есть у меня шанс им понравиться?» «Мне-то почем знать? Да и как будто мне есть до этого дело?» «Не было бы, ты бы не торчал тут битый час», — с усмешкой проговорил Себастьян. «Ты хоть и вредная скотина, но Мэйр тебе нравится, и я нравлюсь. Так что давай». «Поделись мудростью со своими неразумными детишками». Лир с надменным фырканьем прошествовал к кровати и плюхнулся ровнюхонько по центру. Дивнюк дивнюком, а все равно кошак. «Они добрые люди», — неохотно промолвил он. «Я украл их младенчика, а взамен положил страшненькое чернявое существо со звериными глазами. Они назвали это существо дочерью, а их дети — сестрой. Все они любят Мэйр и относятся к ней как к своей родной крови. Тебе нечего бояться. Даже если ты им не понравишься, они будут с тобой милы, пока ты нравишься их драгоценному подменышу. Хотя...» — задумчиво прибавил Лир. «У ее сестрички Дейдры крутой нрав и обычные для капитана полиции повадки. Будь с ней поласковее, ментальная магия от горящих штанов точно не спасет». «Вот спасибо, вот утешил», — ворчливо поблагодарил Себастьян. И все же не удержался от вопроса. «А что ты сделал с ним? Ну, с ребенком, которого забрал?» «Я дал ему безболезненную смерть и похоронил, как подобает». Лир лениво приоткрыл глаза, желая поглядеть на его реакцию, но тут же снова их зажмурил. «Ребенок родился больным. Он был не жилец, и его родители это знали. Они мне благодарны, что не пришлось хоронить младенца и ежегодно стенать у его могилы. Ну, разумеется, нипочем не скажут этого вслух. Мимолетное сожаление о неизвестном ребенке тут же сменилось научным любопытством. А что, разве маги не все могут вылечить? Не все, тем более, если речь о младенце. Эта мелочь слишком хрупкая для сколько-нибудь сильного магического воздействия. А почему тогда... Ой, отстань, я сплю! Лир демонстративно скрутился в клубок. Для допросов по теории магии у тебя есть подменыш и принцесса Киарнейрис. Так нету их, развел руками Себастьян. Потерпишь. Все же не шок. Иди дальше, прихорашивайся. Коврик прикроватный. От коврика слышу. Ну еще бы. Разве наглый кошак позволит хоть кому-то оставить за собой последнее слово? Прихорашиваться как-то по-особому у Себастьяна не было нужды. Он знал, что вполне себе симпатичен, аккуратен и чистоплотен, ну, не считая тех моментов, когда нужно ощипывать птиц и разделывать туши. А сейчас даже одет вполне пристойно. Не как дражайший батюшка Марка Эйнтхартена, об эпатажных нарядах которого тот вещал без придыхания, но в подробностях. Но вместе с тем Себастьяна не покидало чувство неясной тревоги, будто вот-вот должно произойти что-то очень важное и жуткое. Даже жаль, что у него нет хоть махонького правительского дара. Он бы с радостью подсмотрел, чем обернется знакомство с Макентайрами. Много чего подсмотрел бы, если подумать. Он глянул на часы. Стрелки уверенно двигались к 7. Самое время приличному семейству садиться за стол. Однако же мэр до сих пор не вернулась. Неужто решила опоздать? Или и вовсе одумалась и убедила родителей, что еще не время тащить Себастьяна в люди? Тревожное чувство, раздирающее нутро Себастьяну, заставило потянуться к амулету и отправить короткое сообщение. Мэр, небось, опять заработалась, забыла о времени, потратила магию. Да мало ли может быть причин у приличного целителя. Кошак. Мэр не отвечает. Он уселся на край кровати, продолжая сжимать в руке амулет. Клятый камень молчал, не грелся, не вибрировал и даже не думал разговаривать голосом его феи. «А мне-то что?» — отозвался Лир. Но голову приподнял и приоткрыл зеленый глаз. «Она твоя подружка, не моя. Вот и мучайся теперь». Отправив еще 2 сообщения, на которые так и не получил ответа, Себастьян поднялся. Все это очень странно. Он был уверен, что уже ради своей семьи мэр поторопится и не станет полдня прыгать вокруг Нельтона и будет отвечать на сообщения. Стоило бы переместиться в Синтар, благо Себастьян уже научился вполне сносно путешествовать порталами, а также знал, где находится лечебница мэр. Да только, увы, огненного ублюдка держат не в лечебнице, а значит, это действо лишено всякого смысла. Ему бы просто успокоиться. Бездна подери. Да только Себастьян не курил, а тащиться в лес в парадном костюме, чтобы утихомирить нервы, было весьма глупой затеей. Он и сам не понимал, что с ним не так. Что вообще не так? Но с каждой минутой, с тех пор, как стрелка перескочила за 7, беспокойство внутри разгоралось все сильнее. Лир, мирно спавший, свернувшись в клубок, вдруг поднял голову. Он выглядел необычайно озадаченным и даже будто бы нахмурился, даром что морда кошачья. Себастьян только рот успел открыть, чтобы поинтересоваться, и передумал, ощутив это. Чужие мысли, такие открытые, такие знакомые. Чувство необычайно жуткое и страшное. Присутствие кого-то настолько постороннего и чуждого этому лесу, что даже магию сдержать не удалось. Она прокатилась по телу обжигающей волной, забурлила, стремясь вырваться из предложенной ей крепости. «Эй, человек!» — услышал он за спиной голос Лира, спрыгнувшего на пол. Но обернуться к нему уже не смог, равно как и выслушать его. На деревянных ногах, не ощущая собственного тела, Себастьян спустился по лестнице, надеясь, что ошибается, что спит. Впервые за долгое время утонув в своем кошмаре. что открытая дверь, за которой он видит этот самый кошмар, на самом деле не существует. «Ну, здравствуй, сын. Ты...» Короткое слово, все, что смог выдавить Себастьян, рассмотрев того, кого уже 10 лет считал мертвым. Он не верил своим глазам, но вот ощущения, увы, врать не могут. Он знал это чувство безотчетного страха вперемешку с гневом. Помнил, как много лет назад магия точно так же рвалась наружу. Одни боги знают, как ему удалось удержать внутреннего монстра на поводке. Сам Себастьян не знал, но держался, безотчетно сжимая в руке амулет связи. Надо вызвать Мэйр, Уилла, Киару или хотя бы Фрэнсиса, да хоть кого-нибудь, кто смог бы сказать ему, что это всего лишь видение. «Я вижу, ты в замешательстве», — проговорил Родерик Траун. Постаревший, но выглядящий не в пример более довольным, чем должно мертвецу. Настоящий, живой и даже здоровый, с поблескивающим на груди защитным амулетом, благодаря которому Себастьян не мог на него воздействовать. Отрицать бесполезно. Сумасшествие отступило слишком давно, чтобы не верить собственным глазам. «Я не в замешательстве», — наконец отозвался Себастьян. «Я в гневе. А ты знаешь, какова цена моего гнева?» «Смерть моей дочери», — кивнул Родерик. И хоть Себастьян не слышал ни его мыслей, ни отголоска эмоций, но кожей ощущал, что особой печали отчим не испытывает. «Твоя смерть», — выплюнул он. «Как видишь, с выводами ты поспешил, мой мальчик». «О да, это очевидно. Как и то, что Родерик пришел не просто так. Тот, кому положено быть мертвым, кто прекрасно знает, на что способен Себастьян, никогда бы не пожелал встретиться с ним. Но Родерик защитился, пришел и сейчас играет с ним в одну ему известную игру. Себастьян не знал правил, но проигрывать не собирался. Он сильнее сжал амулет, пытаясь мысленно позвать Уилла. Его сил должно хватить на то, чтобы сделать это беззвучно. Должно же. «На твоем месте я бы не стал этого делать», — протянул Родерик тем самым укоризненно-назидательным тоном, каким выговаривал маленькому Себастьяну за проделки. «И вообще снял бы амулетик от греха подальше. Я ведь могу расстроиться и уйти в любой момент. Чего ты, поверь мне, не захочешь. Ведь у меня есть кое-что очень нужное тебе. Твоя жалкая жизнь?» Себастьян зло оскалился. Родерик с театральной медлительностью покачал головой и швырнул что-то ему под ноги, прямо в кучку тающего снега. «Твоя шлюха!» Себастьян медленно перевел взгляд вниз. Он догадывался, что увидит, но не желал верить. Надеялся, что Родерик, как и всегда, лжет и пытается им манипулировать. В снегу поблескивал лиловый кристалл неправильной формы, оправленный в серебро и до боли знакомый. Кристалл Мэйр, который та снимала разве что перед сном. Себастьян медленно потянул с шеи амулет связи. Бросил его под ноги Родерика, словно в ответ. И правильно. Нечего Уиллу и всем остальным тут делать. Это его битва. Она была его еще 10 лет назад, и тогда, как он думал, он ее выиграл. Злость поднималась волнами, магия бурлила в крови, призывая разорвать, раскроить череп, распотрошить мозги, вытащить все мысли до единой. Родерик не заслуживает милосердия ни при каких условиях. «Где она?» «Я, по-твоему, пришел, чтобы сообщить тебе это?» Деланно изумился Родерик, приблизившись еще на несколько шагов. Он словно не боялся ни Себастьяна, ни жуткого зачарованного леса, в который имел наглость явиться. «Итак, твоя полукровка у меня. Миленькая девочка. А какая самонадеянная. Не существует такого фейри, с которым нельзя совладать, имея должное количество железа. Мне нет нужды убивать ее, поэтому я благородно даю тебе выбор, Себастьян. Ты можешь пойти со мной или можешь дать ей умереть». Себастьян закрыл глаза. Он едва мог дышать. и хотел убить мерзавца прямо здесь и сейчас, увидеть, как вытекает кровь из этого тела. Хотел настолько, что сжал руки в кулаки, сосредотачивая в них свою магию, и был готов выпустить ее всю. Ни один амулет не помог бы Родерику. Хотел. Но остановился в последний момент. Точнее, его остановили. «Нет! Нет!» — заорал откуда-то сбоку знакомый-незнакомый голос, а левую ногу больно сдавили. «Нет, Себастьян, не смей его трогать!» Себастьян покосился вниз на толстый корень, разворотивший почву под ногами, и теперь обвивающий лодыжку. Изумленно вздернул брови и повернулся туда, откуда донесся голос. И увидел эльфа, да тьфу же, фейри. Добрых 7 футов роста, с чернильными волосами до пят, с нелепыми длиннющими ушами и лицом белым, как простыня, фейри глядел прямо на Себастьяна и зло полыхал огромными зеленущими глазами. «Ты кто, мать твою, такой?» «Я твой кот, идиотина!» — огрызнулся фейри, приближаясь к нему. Подол старомодной черной мантии волочился по мокрой земле, но неведомо как оставался сухим. «Мерзкий человечишка похитил хранительницу, и мы не знаем, где она!» «Пока все так, человечишка, не прикасаем. Попытаешься убить его, Немитон убьет тебя!» Родерик, не без удивления наблюдавший их трогательное общение, ухмыльнулся. Да только Себастьяну и самому впору ухмыляться. Он услышал главное. Пока, только пока, их бешеный лес готов терпеть похитителя, до тех пор, пока они не узнают, где мэр. «Я понял, кошак. Я пойду». Корень отпустил ногу тут же, и Себастьян шагнул к Родерику, не без удовольствия отметив, как тот дернулся. Он держал лицо, умел держать, но все равно боялся. «Один вопрос. Как ты выжил?» «Серьезно? Тебя сейчас волнует это? Неужели даже не спросишь, зачем я отнял у тебя твою новую любимую игрушку?» Себастьян покачал головой. «А какая разница? Быть может, ты все еще хочешь получить за меня деньги? Быть может, отомстить за смерть Церы? Нет, для этого нужно иметь хоть каплю благородства, которого у тебя никогда не было. Так что как, Родерик?» «Себастьян, я ведь тоже менталист. Пусть и не читаю всяким там Лейернхартом». Лицо отчима на пару мгновений дрогнуло, протравленная злобой и завистью. «Но было несложно заставить тебя увидеть то, что ты сам желал увидеть. Не обязательно быть сильным, если ты умен и знаешь устройство человеческого разума. Я дождался, пока ты уйдешь, и выбрался из горящего дома. Не скажу, что это было легко, но мне удалось». Родерик помолчал немного, погрузившись в воспоминания. «Я был уверен, что ты выживешь. Мрази вроде тебя вообще живучие. Даже твоего папашу убила нелепая случайность. Он наложил свои жадные лапы на филактерию личия. В общем, я ждал. Я ведь знал, что однажды непременно о тебе услышу. И я услышал». «Ну и что дальше-то? Давай уж рассказывай до конца свою сказочку». «Вот как был ты наглым ублюдком, так и остался», — процедил Родерик, смерив его полным ненависти взглядом. «Все мои беды от тебя. Во что превратилась моя жизнь с тех самых пор, как у твоей потаскухи мамаши начал расти живот? Я стал нянькой для нее и для Лейернхартского бастарда», — регистрировал магов в какой-то богами забытой дыре. «Я не хотел, но разве можно было отказать лорду-пауку? Одна лишь Сера была лучиком света в этом болоте, но ты отнял и ее». «Ты все у меня отнял!» — завопил он вдруг, нелепо вытаращив глаза. Хотя и до этого было понятно, что после бурной ночки в сером доле у Родерика Трауна здорово поехала крыша. 10 лет я был вынужден, не снимая, носить личину, скрываться под самым носом лорда-канцлера и его цепного пса. И все это в надежде, что смогу с тобой поквитаться. Я знал, что услышу тебя. Я знал. Я услышал. Жаль, эта трусливая старуха Хельта отказалась с тобой связываться. Она даже убийц к тебе посылала для собственного развлечения, просто чтобы посмотреть, что будет. А как получила голову в мешке, так сразу вышвырнула меня за порог и сказала разбираться с хранительницей Неметона самому. «И дала неоценимый совет», — процедил Лир, сверля паскудного человечишку злобным взглядом. «Не смеши меня, человек. Сам бы ты ни за что не догадался, как усмирить Неметон». «Скользь намекнула», — не стал спорить тот. «У нее самой кишка тонка. Уж не знаю, чего она так боялась. Твою девчонку всего-то и стоило треснуть по голове хорошенько, пока она суетилась вокруг Грегора». «Грегор», — яростно выдохнул Себастьян. «Он выходит с тобой заодно?» «Грегор...» В устах Родерика это имя прозвучало почти любовно. «Ах, ну что бы я делал без этого дурака набитого?» «Да не думай, он добра желал. Спасти свою лопоухую пассию от тебя, страшного монстра. Так желал, что охотно принял мою помощь. И не заметил, как я понемногу искорежил мозги и ему, и его дружкам-фанатикам. Да, все же боевые маги — это диагноз». «Значит, куда бы ни собирался отвезти его Родерик, наедине они не останутся. С Грегором и его дружками все ясно. Себастьян на собственном опыте знал, как Родерик умеет ломать чужие мозги. Вопрос, что именно он с ними сделал и получится ли избавиться от них без потерь. И главное, не навредит ли кто-то из них мэр». «У тебя печальные перспективы, Родерик», — заявил Себастьян. «Если хоть кто-то из твоих марионеток навредит моей девчонке, вы все умрете. Впрочем, это произойдет в любом случае. Разница лишь в способе». «О, мой мальчик, ничуть не сомневаюсь, что ты поджарил бы мои мозги прямо сейчас. Но, к несчастью для тебя, я все же учусь на своих ошибках». Из поясной сумки он достал наручники, уже знакомые Себастьяну. Тяжелые, связью рун и сетью наложенных заклинаний. Антимагические, рассчитанные на таких, как он. «Я тоже многому научился». Себастьян вытянул руки вперед, искренне надеясь, что у него получится сдержаться и не кинуться на отчима, как только он коснется его. Холодный металл сомкнулся на запястьях, отрезая его магию, лишая поддержки. Она все еще билась внутри, бесновалась голодным зверем, просилась наружу. Пришлось сжать зубы и задышать на счет, чтобы не разломать эту мерзость прямо сейчас. «Тебя хорошо научили контролировать себя», — заметил Родерик с усмешкой. «Неужто твоя фейская подстилка настолько талантлива?» «Закрой рот», — прорычал Себастьян сквозь зубы. «И веди меня к мэр. Сейчас же». Родерик вел его через лес, не пытаясь болтать. Да и о чем им говорить? О счастливой семейной жизни вспомнили предостаточно. Себастьян не уверен, что хотел бы помнить больше. Его интересовал только сам отчим, степенно шествующий впереди и, очевидно, надеющийся, что сумеет остаться в живых. Или не надеющийся, а оттого даже более опасный. Кто знает, что он выкинет, когда они придут на место. И главное, что он сделает с мэр. А Себастьян никак не мог допустить, чтобы с ее головы упал хоть волос. Из-за наручников, жестко ограничивающих его силу, мысли в голове ворочались медленно. Мечущаяся внутри магия мешала думать, а именно это сейчас нужно было делать. Себастьян не мог убить Родерика прямо сейчас, но вот спланировать, как он это сделает, необходимо. Один средненький менталист с мощным амулетом. На взлом потребуется время, даже если с наручниками к тому времени будет покончено. Один спятивший боевик, архимаг к тому же, неплохо владеющий способностями. И его дружки, как минимум трое. Их мозги вряд ли выдержат долго, но в сражении против пятерых обученных магов у Себастьяна крайне мало шансов. Вся надежда на Неметон, у которого наверняка был свой план. Он не оставит своего хранителя, не бросит их обоих. Нужно только продержаться достаточно времени и успеть подстраховаться. Бросив короткий взгляд на спину отчима, Себастьян попытался как можно мягче проникнуть в плетение на наручниках. Он уже знал примерную схему, помнил, как переплетаются нити. Даже знал, за какую потянуть, чтобы сломать их, и понимал, что это тотчас же заметит Родерик. Он не был силен, но слишком хорошо знал Себастьяна, его таланты и методы. «Твою мать!» — в сердцах прошипел он, чувствуя, что холодное самообладание постепенно истаивает. «Что?» Но, разумеется, Родерик услышал и остановился, глянув со своей тошнотворной улыбочкой. «Говорю, твоя голова будет хорошо смотреться, если ее насадить на пику или скормить моему коню, а из черепа сделать кубок». «Самонадеян, как и все Лейренхарты», — усмехнулся Родерик, прежде чем отвернуться. «Кстати, пора заканчивать нашу прогулку». Он ухватил Себастьяна за рукав пальто, в другой его руке блеснул красноватый камешек, а в следующий миг их обоих утянул вихрь телепорта. Среди деревьев, совершенно незнакомых, чужих, показалась совсем небольшая полянка с одиноко стоящим посреди нее охотничьим домиком. Себастьян невольно вспомнил другой такой же, ставший ему жилищем на долгие годы, покосившийся, с заколоченными окнами и почти обрушившейся печной трубой. Кто бы ни был хозяином этой лачуги, он не посещал ее уже очень давно. «Располагайся». Родерик распахнул перед ним дверь, учтиво склонив голову, будто впускал долгожданного гостя. Впрочем, для него Себастьян наверняка таков и есть. «Почему мы не принеслись сразу?» — нахмурившись, спросил Себастьян. Надежда на подмогу иссякала с каждой секундой, и от этого становилось по-настоящему страшно. Не за себя, но за Мэйр, который он может не успеть помочь. «Ты же умный мальчик, Себастьян. Я не хочу, чтобы твои дружки, уже наверняка разыскивающие твою ушастую любовницу, нашли нас слишком быстро. Точнее, я не хочу, чтобы они вообще нас нашли. Так ты заходишь?» Желание сломать наручники прямо сейчас удалось подавить с трудом. Нужно убедиться, что Мэйр жива и в безопасности, и только потом совершать опрометчивые поступки. Безопасность? Ну, конечно. Родерик снял с нее только подвеску с лиловым камнем. Его способностей маловато для того, чтобы заметить подарок Себастьяна, зачарованный против магов покруче, чем спятивший отчим. Что ж, одной проблемой меньше. Он улыбнулся, стараясь сделать это как можно доброжелательнее, хотя получилось наверняка кровожадно. Вон как Родерика передернула. Любо-дорого посмотреть. «Ну, разумеется, папа». В тесной комнатушке с низким потолком ему стало не до веселья. Здесь пахло пылью и дымом, должно быть, тянуло от потрескивающего камина. Но куда ярче в спёртом воздухе разливался аромат свежей крови. На какой-то миг у Себастьяна едва не помутился рассудок от накатившего страха. Однако вид двух плечистых мужиков, ничком лежащих на залитом кровью полу, быстро привел его в чувство. Не Мэйр, а на остальных плевать. Родерик, впрочем, так не думал. «Вы что тут устроили, идиоты?» — вызверился он на ближайшего к нему мага. Двое других, парень и девушка, целились из арбалетов в грудь Себастьяну, да так старательно, будто с трех шагов можно промазать. Грегор, сутулившись, сидел на кособоком стульчике возле окна и бессмысленно таращился на сумрачный лесок, что-то тихо бормоча себе под нос. Выглядел он до того жалко и беспомощно, что даже разозлиться на него как следует не вышло. Что с полоумного возьмешь? И куда ушастую дели? Роберт, я тебя спрашиваю. Так это ушастая и устроила, меланхолично пробубнил Роберт. Руки-то мы ей сковали, значит, как велено было, а о зубах вы, милорд, ничего не сказывали. Пока спохватились, чё к чему, эта гнусь остроухая уже двоим ребятам глотки перегрызла. Ну, мы ее в ящичек упаковали. И вовремя, милорд, скажу я вам. Потому что наручи антимагические она так и содрала, и... Ну, это... Вот. Роберт махнул куда-то вправо, и Себастьян, игравший в гляделки с арбалетчиками, спешно перевел взгляд туда. Оставалось только гадать, как и откуда в эту лачушку приперли здоровенный железный саркофаг. Незрачный и грубо справленный, без каких-либо изысков, просто прямоугольный ящик, стоящий вертикально, тускло поблескивающий в свете камина. Поверх этой громадины намотали массивную цепь. На нее присобачили навесной замок, что не особо помогло. Звенья цепи кое-где уже растянулись, а крышка пузырилась дюжиной выпуклостей по форме и размерам, напоминающих кулак. Родерик почти бегом пересек комнатушку и принялся ощупывать крышку, пораженно качая головой. «Ах да, эта тварь, полукровка!» — выдохнул он. «Но до чего они живучие, эти демоны? По крайней мере, я надеюсь, что она там еще живая. Эй, детка!» — он постучал по крышке. «Ты жива?» Раздался глухой звук, чем-то похожий на удар молота по наковальне. Там, где секунду назад была рука Родерика, вздулся очередной пузырь. «Жива пока что. Вот как славненькая, да, Себастьян?» «Я в восторге», — огрызнулся он, бросил короткий взгляд на саркофаг. «Если мэр продолжит так по нему колотить, то убьется быстрее, чем ее отравит железо». «Мэр, ты слышишь меня?» «Не смей разговаривать с ней», — зашипел на него Родерик, даже руку протянул, чтобы накрыть его рот. «Или тебя убьют!» «То есть ты хочешь сказать, что ты втерся в доверие к самому архимагу, вложил столько сил, чтобы повредить ему и этим, он презрительно скривился, шутам их скудные мозги, потратился на телепорт, железный гроб и отыскал это место, рисковал собственной шкурой, явившись ко мне, и все это, чтобы позволить им просто пристрелить меня? Родерик, признайся, у тебя на меня другие планы». Себастьян шагнул вперед, ничуть не заботясь о наставленных на него арбалетах. «Так что я буду разговаривать со своей феей, когда захочу и как захочу, пока ты не начал изощренно пытать меня, как того желаешь всем своим сердцем. Желаешь ведь?» О, Родерик желал. Это было заметно по его лицу, по настроению, по самой ситуации. А потом отступил с ухмылкой, позволяя Себастьяну приблизиться к железному саркофагу. Мэйр, его мэйр, была там, страдала и мучилась, а сам он закован в наручники, не имея возможности незаметно помочь ей и самому себе. «Ладно», — решительно отбросил он ненужные сейчас страдания. «Буду решать проблемы по очереди». Первой из них была как раз-таки его фея. «Мэйр!» Говорить пришлось громко, чтобы та точно услышала через свою железную тюрьму. «Это Себастьян! Я здесь, с тобой! Мэйр, ты...» Он замялся, думая, как бы спросить про свой подарок так, чтобы Родерик и его дружки ничего не заподозрили, по крайней мере, сразу. «Тебя не ранили? Ты в безопасности?» «Боги, догадайся, пожалуйста. Мэйр, ты же у меня умничка». Мэйр и впрямь умничка. Она перестала возиться в своем гробу, замерла, а в следующий миг в крышку гроба впечатался кулак, но уже не оставляя следа на крышке. По крайней мере, Себастьян надеялся, что его фея все поняла правильно и перестанет вредить себе, расшибая руки о железо. Амулет с ней работает и сможет защитить ее от бешеной силы, рвущейся сквозь магию наручников. Недолго ей осталось терпеть, нужно только постараться сломать их как можно незаметнее. Себастьян невесело ухмыльнулся. С незаметностью он дружил примерно так же, как Киара Блэр с дружелюбием. Вот мэр бы точно сообразила, что делать. Достаточно припомнить, когда она тихо, мирно и невзначай втерлась в доверие к Себастьяну и его внутреннему монстру. Исподволь поломала всю их агрессивную защиту. Ну, конечно. Себастьян постарался не выдать охватившего его радостного возбуждения. Вместо этого он постарался вспомнить все, что знал о теории заклинаний, а заодно припомнил рассказы мэр о ее ушлой подружке по прозвищу Билли Шельма. Она магистра получала у артефакторов, но сама вообще это ликвидатор заклятий. А ликвидаторы могут взломать любую сеть, да так, что ты ничего и не поймешь, пока поздно не станет. Как? Да просто надо не переть напролом, как всякие белобрысые неслухи, а найти уязвимости и пробираться через них. Себастьян, может, и не ликвидатор заклятий, однако плетение антимагических наручников ему уже хорошо знакомо. Поэтому и дефекты найти было несложно. То, что они есть везде, мэр и дядюшка Фалька вбили ему в голову первонаперво. Дело оставалось за малым. Понемногу пропускать через уязвимые места нити собственной силы. И, да, сделать так, чтобы Родерик этого не заметил. «Так как ты будешь меня убивать?» — поинтересовался Себастьян, отходя от гроба и делая шаг к окну. Грегору все равно не помочь, да не очень-то хотелось. Он навредил его мэр, пытался убить Киару. Мало хорошего за свою жизнь сделал, в общем. Так пусть хоть сейчас сослужит хорошую службу. Понемногу просачивающаяся сквозь наручники магия потянулась к Нельтону. «Тебе и правда интересно?» Родерик его маневров явно не заметил. «Я подумываю о том, чтобы поджечь тебя. Весь этот дом с тобой и твоей подстилкой. Символично, согласись. Сэра будет отомщена, а ты, наконец, умрешь так, как должен был». «Не должен был», — Себастьян покачал головой. По правде сказать, в слова Родерика он не сильно вслушивался. Они могли бы его задеть, но не сейчас, когда все мысли заняты тем, как заставить Грегора оказать ему услугу. «Верно, не должен был. Ты должен был стать игрушкой принцессы Хельды, ее лучшим экспонатом. Возможно, тебе перепало бы немного ее фейских прелестей. Она красива, причем по-настоящему. Не то что это твоя черномазая. Не люблю старух, знаешь ли. И принцесс тоже. Они слишком охотно расстаются с деньгами. А я экономный. Жизнь в лесу учит ценить ресурсы». Родерика это изрядно позабавило. «Весь в отца. Старина Эдриан экономил каждый медяк. Даже на тебе. Возможно, плати он мне побольше за твое воспитание. Все сложилось бы несколько иначе. Ты хоть представляешь, каково это — заботиться о чужом ублюдке? Темном выродке, мерзком настолько, что даже находиться рядом противно. Делать вид, будто он твоей плоти и крови». «Не представляю», — проговорил Себастьян. Но вдруг вспомнил о своем лесе, своем коте Ферри, наглом Тентене, Пикси, по утрам выпрашивающих сладости, и улыбнулся. «Хотя нет, представляю. Но даже тех, кому моя забота не нужна, кто даже не имеет к людям никакого отношения, я готов любить. Наверное, потому что я темный. Тянусь ко всякой мерзости. Не то что ты, благородный, светлый маг, отнявший у меня юность, похитивший мою девушку и строящий кровавые планы моего убийства. Не находишь, что ты не в том положении, чтобы отпускать шуточки?» «Не нахожу». Себастьян вернул Родерику ухмылку. «Почему бы не побесить тебя перед смертью? В смысле, перед твоей смертью?» Едва он договорил, маги с воплями побросали раскаленные добела арбалеты и неуклюже рухнули на пол. Их одежда тлела и чадила, руки покрывались пузырящимися ожогами. Себастьян заставил Грегора не устраивать пожарище и действовать аккуратно. Его фея все еще была заперта в железном гробу, да и потом, что же веселого в груди горелого мяса? Родерик бестолково вертел головой, глядя то на него, то на своих орущих подельников. Больше не видя нужды скрываться, Себастьян сломал наручники одним нехитрым усилием, те с негромким щелчком упали к его ногам. «О, похоже, я все еще могу тебя удивить, папочка!» — протянул он с нарочитым весельем, злобно скались. «Полагаю, теперь твоя очередь спрашивать, как я буду убивать тебя?» Родерик ничего такого не успел спросить, равно как и Себастьян, придумать. Земля под их ногами завибрировала. Первым, как ни странно, опомнился Грегор и проявил неожиданную для овоща сообразительность и расторопность. «Выпусти ее!» — заорал он, неуклюже кидаясь сначала к Родерику, а затем к саркофагу. «Выпусти ее!» — надрывался Грегор, бестолково дергая цепь и висящий на ней замок. «Или нам конец!» «Не ори, придурок!» — пробормотал Себастьян, на сей раз уже неподдельно веселясь. «Вам в любом случае конец». Толстенный корень вдребезги разнес пропитанные кровью половицы, жадно проглотил трупы. Шустрый змеёй обвился вокруг истерящего Грегора и уволок того в образовавшуюся дыру. Вот и скатертью дорожка. Хотя немного жаль. Себастьян надеялся на чуть более развернутое представление. Персональное для Родерика. Тот заслужил несколько наполненных ужасом минут перед смертью. «Подожди!» — прикрикнул он, надеясь, что древний дуб услышит его, почувствует его желание и немного подождет. Помогло. Остальных магов Неметон попросту опутал сетью тонких корней и будто замер, ожидая чего-то. Крышка саркофага с грохотом отлетела прочь, размазав по стенке незадачливого боевика Роберта. Вся перемазанная в крови, с переломанными руками и разбитым лбом, Мэйр все же держалась на ногах. И выглядела до того злой, что делалось жутко. Себастьян тут же дернулся к ней, обхватывая за талию, прижимая к себе так крепко, как только мог. И только услышав ее сорванный голос и быстрое «я в порядке», отстранился. В конце концов, у них тут незавершенное дело имеется. «Кретин поехавший, ты не мог придумать план еще тупее?» Хрипло поинтересовалась Мэйр, полыхая инфернальными глазами на трясущегося Родерика. Тот был не столько напуган, сколько зол. «Железная коробочка? Серьезно? Я тебе дивная принцесска, что ли?» «Мы же на другом конце города!» — взвыл Родерик в бессильной ярости. «Неметон слишком далеко!» «Это что, по-твоему?» — усмехнулся Себастьян, глядя, как несколько толстых корней подбираются к ногам горе-похитителя. «Я хранительница Неметона. Я Неметон. Он найдет меня в любом уголке Синтара». Мэйр покачала головой и вздохнула. «Будто этого мало. Ты притащил сюда Себастьяна и в разы упростил задачу. При всем желании не могу придумать более дебильный способ самоубийства». «Он должен был смотреть, как ты умираешь!» — в бешенстве закричал Родерик. «Он заслужил! И ты заслужила, спасительница злобного чудовища!» Удивительно, но Себастьяна его эмоции не трогали совершенно. Они словно проходили мимо, неважные, ненужные. «Из нас двоих совсем не я, злобное чудовище», — проговорил он спокойно. «Но кое-что я и впрямь заслужил. Зрелище в виде твоего тела, бьющегося в конвульсиях. С удовольствием полюбуюсь». «У тебя не получилось это 10 лет назад! Ты не смог!» «Ты что, совсем идиот?» Мэйр, казалось, даже удивилась подобной наглости и глупости. «Сумасшествию», — мысленно отметил Себастьян. Похоже, она всегда была с Родериком Трауном, съедала его заживо, наполняла его больше злобой и завистью. «Верно». Он отпустил Мэйр и шагнул к отчиму. «У меня не получилось. Не вижу смысла пытаться снова. И прежде чем ты станешь ужином нашему деревцу, сэру убил ты. Не я, не моя магия. Ты. Живи с этим. Ну, правда, недолго». Себастьян наклонился, чтобы погладить один из корней. Неметон отозвался насмешливым весельем и таликой благодарности. «Еще бы! Такая сытная трапеза не каждый день случается. От Родерика же повеяло настоящим ужасом, будто он только сейчас в полной мере осознал, что проиграл. Но было уже поздно. Корни опутали его, и под жуткие вопли принялись одно за другой ломать кости». «Я соврал», — сообщил он Мэйр, снова приобняв ее за талию и ведя к двери. И пояснил в ответ на вопросительный взгляд. «Не хочу на это смотреть». Стоило только двери закрыться за их спинами, приглушая вопли Родерика, как Себастьяна и Мэйр ослепила вспышка телепорта. Из красноватого свечения выскочили непривычно взъерошенные Фалька в компании Киары и Марка. Последний, видать, прослышал про Грегора и навязался в охрану к своей стальной принцессе. Повисшая пауза немало позабавила Себастьяна, и возмутила одновременно. Где они все шлялись, пока его фея торчала в железном гробу, а все проблемы пришлось решать ему, прекрасному? Ну ладно, еще Неметон помог. Немножко. «А почему не через час?» — гаркнул он, пока остальные таращились на Неметона, вдохновенно разламывающего несчастный домик. Вопли тоже еще слышались, но куда менее пронзительные, чем прежде. «Я один тут, что ли, за всех работать должен? И как империя еще не загнулась с такими-то расторопными архимагами?» «Вот как станешь канцлером, так и наведешь порядок», — съязвила Киара. И, напустив на физиономию откровенно фальшивой печали, прибавила. «А где же Грегор? Неужто не выбрал себе бедняжка?» Переваривается. «Какая прелесть! Ой, в смысле, какая жалость!» «Боги, Кия!» — немедленно развеселился Марк. «В твою жалость не поверит и младенец. Не то чтобы хоть кто-то будет скучать по Нельтону, конечно». «Дураков нет», — сухо согласилась Мэйр и устремила тяжелый взгляд на подозрительно притихшего Фалька. «Ну же, Уилл, поведай, как давно вы знали, что чокнутый отчим Себастьяна жив?» «Некоторое время», — послушно отозвался тот. «С тех пор, как душечки Грегору свернули мозги. Но не думали, что Родерик добрался до его дружков. И, как понимаешь, в итоге сильно удивились, когда узнали, что вся охрана перебита, а вы с Грегором пропали без следа». «А уж я-то как удивилась, очутившись в железном саркофаге!» — рявкнула Мэр, щетинясь стальными иголками. «А Себастьян как удивился, когда этот кусок дерьма объявился в нашем лесу! И всему виной это твое разумное умалчивание!» Уилл пожал плечами, не особо-то стремясь выглядеть виноватым. «Сожалею, ситуация немного вышла из-под контроля, но вы же сами справились, так?» «Немного? Немного?» «Тихо, тихо, моя фея», — поспешил успокоить ее Себастьян, крепче прижимая к себе. «У дядюшки еще будет время понять, в чем разница между выходом из-под контроля и катастрофой. Вот как пойду в академию после зимних каникул, так и поймет». «Кто ж тебя туда пустит?» — ехидно изумился Фалька. «И на каких основаниях, позволь спросить?» «Вот ты и придумаешь, кто и на каких. Мне нужны подготовительные курсы и диплом магистра лет эдак за 5. А то вы развалите мою империю раньше, чем я стану канцлером». Мэр мученически застонала. «Кто-нибудь, стукните его вместо меня». Фалька тяжко вздохнул и закатил глаза, а Марк и вовсе расхохотался в голос. «А я думала, это у меня само мнение размером с Гренвуд», — едко протянула Блэр. «Решил перейти дорожку Нэти. Она лет 7 вопит, что наведет в империи порядок. Вот честно, тут бы я на тебя не поставила». «Ну ладно, так тоже будет неплохо», — покладисто согласился Себастьян. «Отправьте уже нас домой, а? Мэйр надо вылечить и накормить. И вообще». Вредная некромантка почему-то отреагировала на его слова нездоровым оживлением. «Домой? О, с радостью! Это ты славно придумал. Там вся семейка Макентайров заседает, только вас и ждут». «Боги и богини, нам конец», — горестно провозгласила Мэйр, с видимым трудом подавляя желание спрятать лицо в покалеченных ладонях. «Не нам, а им», — злорадно возразил Себастьян, кивнув на троицу горе-спасателей. «Они опоздали. Вот пусть и объясняются, пока мы будем лечить тебя и есть нашего оленя». «То есть вам олень, а нам страдать?» Фалька немедля изобразил смертельную обиду, но против семейного ужина не возражал. «Так заслужили. Кстати, мэр, наш Лир должен снова стать котом». «Почему это?» — поинтересовалась та, удивленная сменой темы. «Он вообще-то редко принимает облик Ферри, но все же». «Ты его гриву видела? Да мы разоримся на шампуне». «Боги, опять ты за свое», —